Усыпительная вода. Доктор Бориль дни и ночи проводил у постели Ортеги. Оказалось, что ловчий действительно во всем был похож на новорожденного. Он не умел есть, и его приходилось кормить с ложечки. Ортега не говорил ни единого слова и только лепетал бессмысленные звуки. Он не понимал обращенных к нему слов и не откликался на собственное имя. — Поразительный случай, — бормотал восхищенный Бориль. — Вот рассказать бы о нем верхним докторам. Жизнь ручаюсь, что они не видели ничего подобного. Но восстановление утраченных способностей шло у Ортеги с поразительной быстротой. Уже к вечеру он говорил «папа» и «мама», что было очень смешно при его бороде, и делал первые робкие шаги, держась за руку сына. На второй день речь его стала совсем связной, сознание прояснилось. Помощник ловчего, Куото, разговаривал с ним много часов подряд, рассказывал о разных случаях на охоте, и все это вновь оживало в памяти Ортеги. Еще один день напряженных занятий, и ловчий, приведенный доктором Борилем к королю, рассказал о своем необыкновенном приключении в лабиринте. «Но когда мы нашли вас, этот бассейн был совершенно пуст!» — вскричал пришедший с ловчим Куото и тут же добавил: «Прошу прощения у вашего величества за нарушение приличий». «Как пуст?» — переспросил Ортега помощника. «Там не было ни капли воды!» — заверял Куото. «Не может быть!» — вскипел ловчий. «Не приснилось же мне все это!» «А, может быть, и приснилось?» — ехидно заметил доктор Рубиль. «Ведь вы так крепко и долго спали!» В лабиринт снарядили экспедицию. Ее вел Ортега, которому полностью вернулись его способности. С ним отправились, кроме охотников, министры земледелия и промышленности короля Уконды и доктора Бориль и Рубиль. Удивление Ортеги было необычайным, когда оказалось, что бассейн действительно сух. — Но как все это могло произойти? — бормотал он. — Ведь я же прекрасно помню, что меня свалил сон после того, как я выпил воды из этого бассейна. Люди уже собирались уходить, но тут доктор Бориль высказал мысль, которая привела к тому, что жизнь в стране подземных рудокопов совсем переменилась. Он сказал: «А может быть, вода здесь появляется и исчезает? Она выходит из скалы по временам и снова скрывается обратно». Доктор Рабиль тут же высмеял эту догадку, и уязвленный Бориль предложил проверить ее. — Останемся здесь на неделю, на две, на месяц, наконец! — вскричал он. — Может быть, на год? — насмешливо спросил Рубиль. — Если в течение месяца вода не появится, я признаю себя побежденным, — смело заявил Бориль, — и в знак поражения обойду вокруг города семи владык на четвереньках. — Согласен, — ухмыльнулся Рубиль. Два доктора остались дежурить у исчезнувшего источника, а чтобы им не было скучно, с ними остались и два министра, заинтересованные спором. Кстати, вчетвером было удобнее играть в кости, которые оказались в кармане у одного из министров завзятого игрока. — А как же ваше министерство? — поинтересовался Ортега. — Обойдутся и без нас, — беспечно сказал министр земледелия. Министры приказали принести в пещеру постели и все необходимое для продолжительного пребывания в лабиринте — провизию, вино, фрукты. К ним должны были наведываться через день и пополнять запасы. Пять раз возвращался Ортега в пещеру, и каждый раз все в ней оставалось по-старому. Бассейн был пуст, доктор Рубиль поддразнивал Бориля и советовал ему заблаговременно учиться ходить на четвереньках, а Бориль с каждым днем становился все мрачнее. Но на шестой раз Ортега и его охотники увидели неожиданную картину. Два доктора и два министра лежали на полу пещеры недвижные, без дыхания, без биения сердца. Между ними валялись кости, партия осталась недоигранной, а источник опять был пуст. Когда к синему крыльцу принесли четырех спящих, король Уконда сказал: «Теперь все понятно. Это вода, которая таинственно появляется и исчезает, усыпительная. Мои министры и два доктора проявили большое легкомыслие, напившись чудесной воды все разом. Что ж, будем ждать, когда они проснутся. Отнесите этих сонь по домам и докладывайте мне об их состоянии каждый день». Ловчий Ортега спал две недели. Но вот прошло две недели и месяц, и полтора, а спящие оставались в том же положении. Тела их были теплы и гибки, но дыхание не чувствовалось, сердце не билось. Первым пробудился доктор Буриль. Это случилось на 53-й день после того, как он напился усыпительной воды. Как и ловчий Ортега, Буриль во всем был подобен новорожденному ребенку, а это было для него настоящей бедой. В подземной стране было только два врача, третьему там нечего было делать, не нашлось бы практики. Врачи передавали свои знания по наследству от отца к сыну, но отцы Бориля и Робиля давно умерли. Кто же теперь обучит двух бывших докторов медицине? Семь королей пришли в ярость, когда поняли, что останутся без врачебной помощи. Они даже подумывали повесить Ортегу за то, что он нашел этот проклятый источник, но потом одумались, ведь это никак не помогло бы делу. Буриль за три дня выучился ходить и говорить, но вся медицина начисто выветрилась из его головы. К счастью, в доме сохранились записки его отца и тетрадки, в которых Буриль делал уроки. Через две недели Буриль уже смог кое-как лечить больных. К этому времени проснулся Робиль. — Учить его буду я, — сказал Буриль, и, понятно, никто не возражал. Заполучив в руки своего врага и соперника, толстенький доктор постарался извлечь из этого все выгоды. Когда Робиль заговорил и в нем пробудилось сознание, Буриль начал ему внушать: — Ты знаешь, кто я такой? Я знаменитый доктор Буриль, светило науки, твой единственный наставник и покровитель, без которого ты навек остался бы глупцом и невеждой. Запомнил? Повтори. И длинный Робиль, согнувшись чуть не вдвое и глядя сверху вниз на учителя влюбленными глазами, говорил: — Вы, знаменитый доктор Буриль, светило науки, мой единственный наставник и покровитель, без вас я навек остался бы глупцом и невеждой. — То-то же! Помни это всегда и не слушай тех, кто будет говорить тебе что-нибудь другое. Министры, наглотавшиеся воды больше всех, проснулись одновременно через три месяца после того, как заснули. Король Уконда, рассерженный их самовольной отлучкой со службы и долгим сном, велел внушить им, что до своего сна они были лакеями во дворце, а членам их семьи было наказано под страхом строгой кары ничего не говорить беднягам об их прошлом. Этот смелый опыт вполне удался. Оба министра совершенно забыли прошлое. Облаченные в лакейские ливреи, они резво бегали по дворцу с подносами, подметали полы, чистили обувь, прислуживали за обедом.